Глава 23. Посигналить трижды Волошин, конечно же, позабыл. Загнал машину в гараж, поднялся на крыльцо, открыл ключом дверь. Вера стояла в коридоре. Только теперь он понял, что она, наверное, волновалась, ведь он отсутствовал достаточно долго. Хотел объяснить, но вместо этого спросил: «Какие новости?» «Взорвали Бен Ладена». Алексей с удивлением посмотрел на девушку, а потом догадался, что она говорит об участниках игры. «Выбыл Цахис и кто-то еще. Кроме того, я попыталась...» «Давайте забудем этот бред», — сказал Волошин. «По большому счету, нам здесь нечего больше делать. Мы ведь с вами собирались уехать вместе». Он снова перешел на вежливое обращение, и Вера тоже стала другой. «Я никуда не собиралась. А если вам хочется, пожалуйста, езжайте куда хотите». Назревала ссора. Чтобы погасить искру, Алексей сказал: «Кое-что узнал про Эмму. Дом она снимала, заплатила вперед и уехала пару дней назад. Убыла вместе с Иваном или нет, выяснить не удалось. Скорее всего, одна, у нее был свой автомобиль. Может, Филатов и не заезжал к ней вообще? Может, она уехала еще раньше, и Ванька не застал ее?» «Таких совпадений не бывает», — вздохнула Вера. «Оба пропали в одно и то же время. Даже если они, не сговариваясь, убыли в разных направлениях, то Эмма появилась бы здесь, чтобы попрощаться, как всегда». «Мне кажется, Эмма здесь ни при чем. Просто так уж случилось, что она все время находилась рядом, и потому мы решили связать с ней все происходящее с нами», — произнес Алексей и замолчал. Вера хотела, видимо, возразить, но лишь вздохнула. День тянулся долго, нечем было его заполнить. Волошин лежал поперек кровати, смотрел на бабочку, и ему было горько. Полез в тумбочку, за оставленной в ней когда-то книгой, а нашел Ванькину прощальную записку, которая оказалась предсмертным посланием. Прочитал последние строки, и на душе стало еще хуже. Он спустился вниз, хотел подойти к Вере и попросить у нее прощения за то, что втянул ее в эту историю, за то, что слишком сух с нею, и просто за свою собственную тупость. Алексей зашел в кабинет. Девушка даже не обернулась. Он глубоко и громко вздохнул. Она не обернулась и на этот раз. Подойти не решился, а смотреть на десятку на ее спине было бесполезно. Вера, если и чувствовала его взгляд, оборачиваться не собиралась. «Мы Ивана не помянули», — сказал он наконец. Вера поднялась с кресла и пошла к двери подвала, безотказно и молча, как рабыня. Но потом, когда сама разлила коньяк по маленьким рюмочкам, произнесла негромко: «Если игра затянется, если нас не убьют, то мы, пожалуй, сопьемся и умрем от алкоголизма». Волошин хотел объяснить, что он не пьяница и прекрасно может обходиться даже без пива, просто такая традиция. Да и нервы уже не к черту, а 50 капель — лучшее средство снять напряжение. Он даже открыл рот, чтобы сказать все это, но, взглянув на Веру, едва вымолвил: «Это не самая страшная смерть». Волошин произнес это и вдруг отчетливо понял, что больше никогда не увидит Ваньку. Еще совсем недавно он почти не вспоминал о нем, а теперь никогда не сможет забыть, сколько бы ему самому не осталось жить. Не будет теперь Ивана, который в 34 года во всех своих проявлениях оставался ребенком, наивным и чистым, несмотря ни на что. Теперь ему никогда уже не исполнится 35. Он никогда уже не станет мудрым и старым. Алексей подумал об этом с тоской и болью одиночества, словно потерял единственного друга, ближе которого теперь никого не будет. «А ведь так и есть». «За Ваню», — прошептал Волошин. «Пусть земля ему будет пухом». Вера выпила залпом и сразу прикрыла рот маленькой ладошкой. «Надо было закуску взять, что ли», — начал Алексей и замолчал, увидев в глазах Веры слезы. «Мне очень жаль вашего друга», — тихо сказала Вера. Волошин вдруг вспомнил, как познакомился с Иваном, как сидел рядом с ним за столом на его свадьбе и пытался напоить его. Как мать Филатова заметила это и подошла: «Я очень прошу вас, не надо больше ему наливать. Ванечка совсем не умеет пить», — сказала она. Волошину тогда показалось, что она сейчас заплачет. И он промолчал и не сказал того, о чем подумал вдруг и чего испугался. А что будет с ней сейчас, когда узнает о смерти единственного ребенка? Ваню убили. За что? За то, что хотел стать богатым. Но он и так был не бедным. Алексей посмотрел на Веру. У Ивана только мама. Она в Вышнем Волочке до сих пор в школе работает. Ваня никогда не видел родного отца, отчима у него не было. В доме вообще никогда не было мужчины. Иван говорил, если бы у него был отец, хоть какой, он вырос бы другим. Волошин взял из руки девушки рюмку, поставил ее на стол, потом обнял Веру и прижал к себе, неподвижную, не сопротивляющуюся. Сделал это просто, без всякого усилия над собой или над ней, и даже не прижал к себе, а лишь привлек, погладил по плечу и шепнул: «Не надо волноваться, все будет хорошо». «Я боюсь за вас», — так же тихо ответила Вера. Слышать это оказалось чрезвычайно приятно. Подобные слова снимают напряжение лучше, чем алкоголь. Алексею захотелось поцеловать Веру, и он знал, она вряд ли обидится на него. Даже подумал, что скажет ей сейчас, но мысли путались, а сердце билось учащенно и совсем не тревожно. Он чуть-чуть приблизил девушку к себе, но она положила ладошки к нему на грудь. Это остановило его, может быть, только на мгновение, но Вера вдруг сказала: «Я однажды чуть замуж не вышла, но он тоже погиб». Она оговорилась и даже сама испугалась, резко отвернулась и закрыла лицо руками. Алексей даже подумал, что плачет, и попытался успокоить: «Я не собираюсь погибать. Вы, надеюсь, тоже». И пошел на кухню готовить салаты, подумав: у кого хороший аппетит, тот смерти не боится. Не боится умирать и тот, кто прожил жизнь интересной с пользой, а те, кто прозябал в тусклой суете, цепляются за существование, потому что надеются дождаться счастья, зная, что вряд ли заслуживают его. Но как ни рассуждай, что ни говори, истина одно — умирать не хочет никто. Никто не ждет смерти, хотя каждый приговорен к ней своим рождением. Всяк приходит из вечности и туда возвращается, но в короткий миг пребывания на этом свете цепляется за все бренное, словно это единственное, ради чего послан сюда. Никто не может забрать с собой даже свое тело. Есть только то, что дано человеку, и вместе с ним навсегда, единственное, вечное, то, что сильнее смерти. Тот, кто не знает, что это такое, не жил вовсе, а значит, ждет его не ослепительно прекрасное бессмертие, а непроглядная мрачная вечность. Волошин резал овощи и размышлял. Потом поймал себя на мысли, что пора прекратить думать так, словно хочешь сочинить афоризм, который, по большому счету, никому не нужен. Не надо украшать свое сознание красивыми фразами. Надо просто думать теперь, как выжить, как уцелеть в этом бреду. Хотелось не просто выжить, хотелось еще чего-то более важного. Того, что делает жизнь законченной и совершенной. Страх смерти и желание быть любимым всегда ходят рядом.